Знует знойное солнце, и в зное монашек поет. В келье же сыро, прохладно. Да, нельзя в полюшке работать. Что же такое религия, владыка? Идея, культура, отвечает попик, уже не хихикая. А Бог? Идея, фикция. И попик вновь хихикает хитро. Владыка, просвещенный, говоришь, из ума выживаю. Из ума, восьмой десяток. Не верю. Будет, поврали. Понабивали мощи соломой. Ты внучек? Владыка. И голос Глеба дрожит больно, и руки Глеба протянуты. Ведь в вашей речи заменить несколько слов словами «класс», «буржуазия», «социальное неравенство» и получится большевизм. А я хочу чистоты, правды, Бога, веры, справедливости непреложной. Зачем кровь? А без крови? Все кровью родится. Все в крови, в красной. И флаг красный. Все спутал, перепутал. Не понимаешь. Слышишь, как революция воет? Как ведьма в метель. Слушай. Гви-у, гви-у, шо-я, шо-я, га-у. И леший барабанит. Глав-бум, глав-бум. А ведьмы задом, передом подмахивают. Квартхоз, квартхоз, леший, ярица. Начевакх, начевакхму. А ветер, а сосны, а снег. Шоу-я, шоу-я, хму. И ветер гвиу. Слышишь? Глеб молчит, больно хрустит пальцами. Хихикает хитро владыка, ерзает на высоком своем табурете. Архиепископ Сильвестр, в миру князь Кирилл Ордынин, сумасшедший старик. Знойное небо льет знойное марево. Знойное небо залито голубым и бездонным. Цветет день солнцем и зноем, а вечером будут желтые сумерки. И бьют колокола в соборе. Дон, дон, дон. Князь Борис Ордынин стоит у печки, прижавшись к ней большой своей широкой грудью, сыскивая мертвый печной холод. В княжеском кабинете без зуба стоят книжные полки без книг, кои давно уже вывезены в совет, и слезливо, с глазами выеденными молью, скалится на полке белый медведь у дивана. Маленький круглый столик покрыт салфеткой, и мутно мутнеет кумышка. Князь Борис не пьет рюмками, когда запивает. Борис звонит, медной кочергой от камина тыкая в кнопку. Приходит Марфуша. Князь долго молчит и говорит хмуро. «Налейте стакан и отнесите Егору Евграфовичу». «Барин, слышали? Пусть он выпьет за 2 мая. Можете не говорить ему, что это от меня, но пусть он выпьет за 2 мая. Можете даже вылить, но чтобы я не знал об этом. За 2 мая. Ступайте». Князь Борис наливает медленно себе стакан, долго, остро смотрит на муть кумышки, потом пьет. «За 2 мая», — говорит он. Затем опять стоит у печки и опять пьет, молча, медленно, долго. И приходят желтые сумерки, шарящие по дому. И когда кумышка вся, князь Борис уходит из комнаты, идет медленно, нарочито уверенными шагами. Дом притих в сумерках.